Чем ценнее предмет, тем труднее гадание и, естественно, ужаснее цена, которую ей придется заплатить. Тем не менее, по сравнению с ценой гадания, был еще один вопрос, который беспокоил Алису еще больше. «Ваше превосходительство, вы хотите сказать, что если я смогу предоставить вам достаточно подробных сведений о местонахождении этого объекта, вы позволите мне и моим спутникам уйти с посохом прорицания?» – спросила Алиса испытующе. «Это в основном то, что я имею в виду. Тем не менее, единственные, кто участвует в этой сделке, это ты и я». Улыбка Алисы застыла. Выражение ее лица снова стало серьезным. «Ваше превосходительство, это мои товарищи. Я хочу взять их с собой». Хи-хи-хи. «Не вздумай выдвигать такие дерзкие просьбы. Ты даешь мне информацию, а я даю тебе посох. Ты не имеешь права торговаться со мной. Ваше превосходительство, отродье, не думай, что можешь использовать мою просьбу, чтобы угрожать мне. Есть много людей в этом мире, которые обладают способностями прорицания. Я волен посылать людей, чтобы они привели их ко мне. Как думаешь, почему я выбрал тебя? Единственная причина, по которой я выбрал тебя, это то, что ты адепт. Вы, адепты, всегда были эгоистичными созданиями. Вы гибки при ведении бизнеса и не имеете ни одного из этих отвратительных правил и ограничений. Не испытывай мое терпение. Ваше превосходительство, а что, если я откажусь от посоха в качестве компенсации? Громкий голос замолчал и, наконец, ответил. Если откажешься от посоха, можешь забрать с собой своих товарищей. Более того, я могу согласиться еще на одну твою крошечную просьбу. Уголки рта Алисы слегка приподнялись, когда на ее лице появились следы потери и сожаления. 3 дня спустя, Грим, Алиса, Азза и Мэри благополучно покинули шрам смерти и вернулись на летающий корабль. Алиса упала в обморок, как только ступила на борт летающего корабля. После совместного осмотра нескольких ведьм судьбы, они пришли к ужасающему выводу. Жизненные силы Алисы были почти полностью исчерпаны. Это путешествие в подземелье истощило огромное количество жизненной силы Алисы, оставив все ее телесные функции на грани полного краха. Судя по нынешнему состоянию ее тела, у Алисы осталось всего около 2 месяцев жизни. Когда Алиса снова проснулась, была уже ночь. Летающий корабль медленно кружил над облаками. Сквозь иллюминаторы каюты были видны обломки разорванных облаков, проплывающих мимо судна. В каюте не горел свет. Через окно проникал мерцающий лунный свет, слабо освещая высокую и мускулистую фигуру у кровати. Первое, что увидела Алиса, открыв глаза, была пара светящихся глаз, скрытых в тени. «Ты потеряла 40 лет жизни». Грим беспомощно вздохнул. Бледное лицо Алисы все еще лежало на подушке. «Не беспокойся обо мне». Ее первоначально шелковистые волосы были уже полностью белыми. «По крайней мере, я поживу еще немного. Этого времени должно хватить, чтобы что-то сделать. 2 месяца», — ответил Грим, делая паузу и скрежеща каждым словом, как будто кусал сам металл. 2 месяцев уже достаточно. Ты не веришь в меня?» Грим замялся. «Через что именно ты прошла после того, как нас поймали?» Алиса прислонилась к подушке, прежде чем тихо рассказать обо всем, что произошло в том зале. «И что же он попросил?» Алиса слегка указала на свой лоб и покачала головой. «Он стер часть моей памяти с помощью магии. Я не помню, урод, трогать твои воспоминания. Если он обладает такой силой, почему бы ему самому не научиться гаданию? Зачем ему полагаться на ведьму вроде тебя?» — обиженно проворчал Грим. Алиса просто улыбнулась. «Возможно, это связано с его происхождением. Силы судьбы всегда избегали темных энергий. Вот почему, если его истинная форма – это полноценная нежить, то его удача всегда будет негативной. Об этом я тоже знаю. Тем не менее, я расстроен, что ты потеряла так много своей жизненной силы зря. Такая большая потеря. На самом деле мы не проиграли. Не забывай, что Иоанн согласился на одну мою крошечную просьбу. О, что ты попросила? Послать войска, чтобы немного потревожить лесных эльфов». Услышав это, Грим потерял дар речи. После своего путешествия в подземный мир, он очень хорошо знал ужас этих нежити. Если десятки тысяч нежити поднимутся на поверхность, это будет бедствие для лесных эльфов, которое превзойдет даже бедствие ведьм. Шрам смерти. Эльфы, стоявшие вокруг шрама смерти, посылали войска на поиски лорда Антерила. Из глубин подземелья поднялся туман. Послышался хриплый вой и шум шагов. Зловонный запах гнили наполнил воздух. Орды зомби и скелетов вылезали из глубин подземелья, ковыляя к ближайшим эльфийским укреплениям. Позади них шла огромная орда белых гулей под командованием нежити среднего класса. Среди них были зомби, призраки, скелеты маги и личи. Все без исключения получили приказ от своего хозяина убить всех эльфов до единого. Глава 694. Катастрофа. Крупная катастрофа. Большая беда постигла лесных эльфов, пацифистов и защитников природы. По какой-то причине, из шрама смерти, сердца запретной земли Гаран выползла орда нежити. Они прорезали себе путь в эльфийский город Реймс. Жизнь увидала, куда бы они ни пошли. Некоторые звери сражались против нежити, чтобы защитить свой дом и территорию. Тем не менее, даже повелители магических зверей пали перед волной нежити и злых заклинателей нежити. Их тела были разорваны на куски, а их души рассеяны по ветру. Естественно, как хозяева Гаран, лесные эльфы никогда бы не позволили группе чужеземных злодеев шагнуть в их любимый дом. Эльфийский двор, который давно не шевелился, немедленно приказал многочисленной элитной армии идти в Реймс. Они должны были перехватить нежить. Услышав эту новость, местные эльфийские деревни начали организовывать массовую эвакуацию жителей. В то же время они собирали людей, чтобы устроить засаду и выследить нежить, которая рассеялась по всему лесу. Как раз в тот момент, когда катастрофа была готова разразиться, над шрамом смерти появился странный силуэт. Это была призрачная проекция души. Блестящий слой золотого света окутал всю проекцию души. Сияние было настолько ярким, что было трудно увидеть, что внутри. Можно только смутно ощутить, что это женщина. Тем не менее, состояние существа проекции явно было далеко от нормы. Проекция излучала странную ауру божественности. Гнилые трупы и неуклюжие скелеты не обладали способностью видеть ее истинную форму. Эта проекция небрежно прогуливалась через переполненную толпу. Ни одна нежить не могла почувствовать ее. В проекции она сначала посмотрела на масштаб и движение прилива нежити, прежде чем нырнуть в страшное ущелье, гноящееся аурой смерти. Она пронеслась мимо кишащей нежити, как будто ее не существовало, проходя прямо по коридорам и пещерам, заполненным зловонными зомби, скелетами и гулями, прежде чем направиться в таинственную область на 1000 метров вглубь подземного мира. Если внешний мир описывался как покрытый тонким слоем ауры смерти, то это место было черным как смоль. Даже с ее божественным видением проекция была не способна видеть. «Пожалуйста, остановитесь здесь, леди Сирша». На пути проекции встала скелетная голова. Это был Лич Люк, который поймал Антарила и Азу. Тем не менее, в этот момент он почтительно приветствовал проекцию души. Теперь, когда она была здесь, скрывать было нечего. Золотой свет взорвался, открывая совершенное тело главной эльфийской богини Сирши. Как главный эльфийский бог, Сирша, естественно, обладала всей привлекательностью и красотой лесных эльфов. Короткие зеленые волосы, длинные, тонкие уши, прямой нос, изумрудные глаза и безупречная фигура. Эта проекция была лишь проявлением ее божественной воли, и поэтому на ней не было ни оружия, ни доспехов. Она была облачена в легкий халат. Лич Люк осторожно воздвиг барьер мертвой души и защитил себя от толчков рассеивающегося золотого света. Даже такой зловещий и расчетливый, как он, Лич не осмеливался вести себя неуважительно перед могущественной богиней. «Лич, скажи своему хозяину, чтобы вышел. Мне нужно кое-что сказать ему». Сирша нахмурилась и говорила с отвращением в голосе. Ее проявление имело не более 1/10 ее силы. Ей было бы трудно справиться даже с таким простым личем, как этот. Тем не менее, отвращение к нежити, которое исходило от происхождения души, делало невозможным говорить с сердечным тоном. «Пожалуйста, подождите минутку», Лич Люк спокойно ответил и закрыл глаза. Судя по всему, он разговаривал с кем-то вдалеке. Через мгновение на Лича снизошло огромное сознание. В пустых глазницах Лича вспыхнуло пламя. Интенсивность красного света была так велика, что даже божественная сила Сирши напряглась от давления. «Гнилостень, ты вышел за свои пределы, кихтихи. Мне было интересно, кто меня зовет. Так это ты, Сирша, девочка, почему ты вдруг пришла на мою территорию?» Лич Люк, который относился к эльфийской богине исключительно с уважением, полностью изменил свое отношение. «Гнилостень, даже не думай менять тему. Контракт, который мы подписали в прошлый раз, еще существует. Ты пытаешься разорвать контракт и снова начать войну? Кихтихи. Как такое возможно? Вы собрали главных богов всех трех пантеонов, чтобы заставить меня подписать то мирное соглашение. Как думаешь, мое душевное сознание могло бы появиться здесь, Если бы я пошел против контракта, Люк холодно рассмеялся. Тогда что ты делаешь? Сирша начала впадать в ярость. Твои подчиненные вышли из шрама смерти. Они преследуют и нападают на наших людей. Ха-ха, маленькая Сирша, ты удивляешься, почему я не был наказан этим контрактом, хотя мои подчиненные отважились выйти из шрама смерти. Ты использовал какой-то зловещий план, чтобы обойти соглашение богов. Немедленно отзови своих подчиненных, или я снова начну войну против тебя. Это не сработает, Сирша. Даже если ты призовешь главного бога Марии и главного бога людей. Потому что на этот раз, не я тот, кто пошел против контракта, а ты чепуха. Я всегда держала своих подчиненных в узде. Я никогда не посылала сюда эльфов. Щеки Сирши покраснели от разочарования. Лич щелкнул челюстями, и открылся портал. Из ворот выплыла недееспособная фигура, окутанная слоями смертельной энергии. Сирша посмотрела на бороду фигуры, на его одежду, на сияние природы, которая пронизывала всю его душу, и ее сердце упало. Это был друид третьего класса. Среди лесных эльфов, единственными, кто мог продвинуть друида третьего класса, часто были эльфы, которые происходили из знаменитых эльфийских семей и считались высшими эльфами. В чем дело, Сирша? Неужели ты не осмеливаешься признать этого человека своим последователем? Он был очень смелым. Он ворвался на мою территорию и уничтожил бесчисленное количество моих слуг, которых я так долго растил. Таким образом, поскольку вы, лесные эльфы, инициировали нападение на меня, то мое отправление слуг в качестве возмездия вполне укладывается в рамки нашего тогдашнего соглашения. Выражение лица Сирши стало холодным. Хотя она знала, что противник что-то скрывает, и правда намного сложнее, она ничего не могла сделать. Она использовала божественную магию, чтобы проверить подлинность его заявления, и плоскостное сознание признало его слова. Несмотря на ненависть плоскостного сознания к этому злому нарушителю, это было связано законами и соглашением богов. Без подавления плоскости даже Сирше было бы трудно справиться с этим гнилостенем. Я изучу ситуацию. Однако до результатов расследования, ты должен вернуть мне моего последователя и отозвать свою армию нежити. Если мы действительно нарушили договор, то я гарантирую предоставить удовлетворительную компенсацию. Даже главная эльфийская богиня Сирша не осмеливалась игнорировать свидетеля, которого в данный момент держал в руках гнилостень. Кихи-кихи, исследуй, сколько хочешь. Тем не менее, даже не думай о том, чтобы забрать доказательства из моих рук. Поскольку ты обещала предоставить компенсацию, я не буду увеличивать количество войск на поверхности. Что касается нежити, которую я послал, их я отзывать не буду. Я позволю им совершить экскурсию по твоей территории. Когда придумаешь удовлетворительную компенсацию, приходи ко мне и поговорим об отзыве моих войск. Кихи-кихи, сказав это, поток мощного сознания отступил. Первоначально горящие глаза Лича Люка сразу же потускнели. Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что огонь души Люка стал слабее и тусклее, чем до того, как на него снизошло великое сознание. Это было доказательством того, что простой задачи размещения сознания души великого существа было более чем достаточно, чтобы утомить новичка четвертого класса. Тем не менее, Сирша была не в настроении, чтобы обращать внимание на простого лича. Ее глаза скользнули по Антарилу, прежде чем она ушла. Несмотря на то, что сознание могущественного существа уже покинуло это место, а измученный лич четвертого класса был единственным, кто охранял его, эльфийская богиня шестого класса не осмеливалась забирать своего последователя силой. И это косвенно демонстрировало силу и ужас этого гнилостеня. Глава 695. Естественно, простые смертные ничего не знали об этих тайных закулисных делах. Даже великая богиня, стоявшая на самой вершине мира, могла лишь склонить голову перед более великим лицом, молча перенося унижение. После вмешательства Сирши нечисти с шрама смерти больше не вылезала. Тем не менее, поток нежити, который роился в лесу фантазий, уже достиг шокирующего числа в 1 миллион. Нежить не собиралась отступать. Они шли в город Реймс. Более 80% орды нежити состояли из медленно движущихся зомби и скелетов. Их скорость передвижения давала большинству лесных существ, магических зверей и эльфийских гражданских время для эвакуации. Однако армия нежити состояла не только из них. В их рядах было несколько быстрых гулей, а также все виды нежити высокого класса. Они вышли из пустого подземного пространства и оказались в лесу, где в изобилии имелись как ботанические, так и животные ресурсы. Они не могли подавить свое желание свежего мяса. Армия нежити была похожа на гидру, чье тело постоянно расширялось, а количество голов увеличивалось. В лесу вспыхивали десятки и сотни сражений. Некоторые из них начали эльфы, некоторые были вызваны нежитью, другие были просто случайными столкновениями. Не имело значения, кто начал битву. Для участников не было пути отступления. Единственный вариант, который у них был, сражаться до смерти. Это пушечное мясо ничего не значило для нежити, скрывающейся за кулисами. Все это стоило того, если он сможет обменять их на небольшое улучшение элитной нежити. У эльфов продолжались переговоры. Если бы эльфы смогли продемонстрировать большую силу и дать отпор нежити, Сирша имела бы гораздо больше рычагов в компромиссе. Одна сторона наслаждалась обменом количества на качество, в то время как у другой просто не было выбора. Кровавая сцена битвы между этими двумя силами была видна на протяжении всех 500 километров леса от Реймс до Шрама Смерти. Число погибших в этом конфликте было настолько велико, что невозможно было вести счет. Впервые мирный лес был подвергнут таким мучительным пыткам и разрушениям. Грим и адепты чувствовали происходящее в лесу внизу. Грим занервничал из-за масштабов игры, которую затеяли силы, когда он увидел свирепость орды нежити. Для них это может быть всего лишь скучная игра. Тем не менее, военное движение, подобное этому, на плоскости среднего размера уже было значительным событием, которое могло заставить содрогнуться плоскость. Благодаря объяснению Алисы, Грим, как никто другой, имел кристально ясное представление о причинах, которые привели к этой ситуации. Со всей серьезностью, тот факт, что эльфы подверглись такой катастрофе, можно было приписать Гриму и адептам. Если бы главный эльфийский бог Сирша могла сэкономить усилия, она определенно не возражала бы лично очистить эту группу злых адептов. Таким образом, сейчас было самое подходящее время для осуществления всех запланированных ими операций. Благословленный этой удачей, летающий корабль с адептами довольно долго кружил вне зоны конфликта. И только когда они увидели большую стаю драконов, прорвавшихся сквозь небеса, они решили поднять паруса и улететь вдаль. Они должны были войти в центральные горы с другой стороны. С появлением такой огромной орды нежити, Гарон теперь был вовлечен в кипящий конфликт. Союз эльфов на южном побережье продолжал свое интенсивное противостояние бледным ведьмам. Они могли бы перенаправить часть своей силы, но эльфам было трудно остановить поток нежити. Другого выхода не было. Элитная армия, которая обычно охраняла центральные горы и наблюдала за эльфийским двором, эльфийскими храмами и таинственными запретными зонами, была сокращена наполовину. Военная сила центральных гор ослабла. Однако даже эта слабость была относительной. В конце концов, будь то эльфы или магические звери, те, кто пребывал в центральных горах, не были слабаками. Волшебный источник Пегаса, который мог породить Пегаса, лунная поляна, которая порождала священных единорогов, арка сухостоя, которая превращала юных энтов в воинов, и дом, специально раскопанный для лесных драконов, драконий утес. Эти запретные зоны вряд ли подвергнутся какой-либо опасности, даже без элитной армии, посланной эльфийским двором. Это потому, что каждая запретная зона всегда охранялась определенными силами расы. Взять, к примеру, волшебный источник Пегаса, которого жаждали темные ведьмы. Это была самая священная линия пегасов. Волшебный источник Пегаса был расположен в южной части центральных гор. Эльфы удерживали эти высокогорные равнины вдали от постоянно расширяющегося леса, гарантируя, что поляне будут утоплены в густых и темных тенях полога. Здесь паслись стада диких лошадей. Десятки мутировавших белых лошадей рождались здесь ежегодно. Только эти мутировавшие белые лошади имели право ходить в центр равнин, чтобы купаться и пить из волшебного источника и превращаться в крылатых пегасов. По соглашению между пегасами и лесными эльфами, эльфам разрешалось посылать сюда определенное количество рыцарей в тот день, когда рождались, чтобы они нашли себе скакуна. Не было никакого принуждения или похищения. Рыцари должны были полагаться на свой дух и убежденность, чтобы привлечь только что родившегося пегаса. Эльфийская армия, посланная эльфийским двором, могла размещаться только на границе равнины, сохраняя мир диким стадам. Внутри равнин волшебный источник охраняло стадо небесных коней. Так называемые небесные кони были эволюционировавшими формами серебряных пегасов. Их внешность чем-то напоминала сочетание пегаса и единорога. Классификация пегасов была довольно простой. Обычные пегасы были на уровне продвинутых учеников или псевдоадептов, в то время как серебряные пегасы считались существами первого класса. С другой стороны, небесные кони перешли на уровень магических зверей второго класса. Между тем, король пегасов был единственным существом третьего класса в стаде. Третий класс был самым высоким уровнем, которого могли достичь эти волшебные существа. Даже если они хотели продвинуться дальше, их хрупкие тела не позволили бы им принять больше силы. Следовательно, волшебный источник пегаса охраняли король пегасов третьего класса, 17 небесных коней второго класса и сотня серебряных пегасов первого класса. Если бы они были единственными силами, охраняющими источник, то совместных сил темных ведьм и ведьм судьбы, наряду с багряным кланом и их летающим кораблем, было бы достаточно, чтобы взять под контроль источник. Однако в тот момент, когда ведьмы начнут атаковать волшебный источник, король пегасов без колебаний призовет близлежащие эльфийские армии. Расстояние между источником и периметром составляло не более 50 километров. Элитной эльфийской армии потребуется не более 30 минут, чтобы прибыть. Таким образом, темные ведьмы должны быть решительными в своих действиях, если они хотели получить урожай от волшебного источника. Более того, битва не могла продолжаться слишком долго. Это было сложной проблемой для большинства других существ, однако не для адептов, которые владели всеми видами знаний. Тысячи плоскостей считали адептов самыми злыми и эгоистичными разумными формами жизни мультивселенной. Ведьмы в каюте немедленно приступили к работе. Они готовились не к битве, а к беспрецедентно злой церемонии колдовства. После 3 месяцев подготовки адептам удалось раскрыть секреты пегасов серебряных пегасов, которых им удалось захватить. С помощью жуков, выращенных темными ведьмами и куклой Вуду, которую Грим и Эндор культивировали вместе, мощь этой церемонии колдовства была поднята до невообразимых высот. Вся церемония проходила в 5000 метрах над волшебным источником пегаса. Принимая во внимание свирепые ветры и их негативное влияние на распространение колдовства, Грим приказал летающему кораблю медленно снижаться. К тому времени, когда летающий корабль был в 1000 метрах над землей, его заметили пегасы. Из каюты вырывались черные клубы дыма. Они будто имели свой собственный разум. Они не рассеивались свирепыми ветрами, а вместо этого собирались вместе и с жужжанием устремлялись к волшебному источнику. Это, несомненно, привлекло внимание гарнизона пегасов. Глава 696. Как члены изолированной священной земли, пегасы были не в курсе относительно недавних событий в Гарн. Возможно, еще через 3-5 лет, когда обычные и серебряные пегасы, служившие в эльфийской армии, вернутся сюда для размножения, новости из внешнего мира смогут достигнуть стада. Массовые события, которые потрясли весь континент, такие как бедствие ведьм или бедствие нежити, были не более чем темой для чаепития для этих изоляционистских подчиненных эльфам рас. Таким образом, когда летающий корабль, которого боялись все эльфы, опустился, пегасы, охранявшие волшебный источник, не собирались бежать. Вместо этого они встали в строй и поднялись в небо, чтобы отбиться. Действительно, эти пегасы слишком невежественны и глупы. Как летающие существа, уникальные для Гарн, высококлассные особи среди их стада обладали приличным интеллектом. Тем не менее, в целом их вид был далек от того, чтобы быть разумной расой. Их жизнь под защитой эльфов была слишком мирной и тихой. Они утратили инстинкт опасности, единственную черту, которой должны обладать все магические звери. Пегасы, охранявшие волшебный источник, собрались вместе и поднялись в небо перед лицом этого гигантского чудовища, которая безрассудно вторглась в их священную землю. Как только они закончили свои приготовления и встали на дыбы, чтобы защитить свою землю, с пегасами, которые поднялись в небо, что-то случилось. Из черного дыма доносился странный цветочный аромат. Запах был густым и быстро распространился. Промежуточные и высококлассные пегасы в стаде пришли в себя после короткого головокружения. Однако обычные пегасы, составлявшие большую часть группы, пошатнулись. Всплеск после того, как первый пегас рухнул головой вниз в магический источник, все стадо начало падать, как клетки, брошенные в воду. Пегас был известен как магический зверь, но по сравнению с обычным магическим существом, он не имел дальних способностей. Кроме широких крыльев и скорости, у пегасов не было других особенностей. Если они хотели напасть на врага, им все равно приходилось полагаться на легание. Надо признать, что угроза пегасов для адептов была сильно уменьшена без их всадников. Ядовитая ведьма Эндор спустилась с неба, держа на ладони старую лампу. В лампе горела единственная белая свеча. Густой запах, который витал в воздухе, исходил от этой свечи. Ведьмы и адепты столпились вокруг Эндор, тщательно охраняя ее. Тем временем Грим, Мэри, Тигул и Зак, вторые классы группы, каждый нашел свою собственную цель и атаковал врага. Темная ведьма третьего класса Азза превратилась в облако чернильного дыма и бросилась на красивого короля пегасов. После долгой подготовки и планирования адепты придумали это странное колдовство, которое было эффективно против пегасов. Оно было основано на их понимании биологической конструкции существ. Высококлассные пегасы могли выдержать воздействие из-за своего телосложения, но пегасы классами ниже теряли сознание, когда вдыхали этот цветочный аромат. Таким образом, адепты успешно избежали ситуации, где их окружало большое стадо пегасов. Когда ряды адептов ринулись вниз, все пегасы на их пути упали с неба. Они врезались в волшебный источник шириной в четверть километра, и больше их никто не видел. Между тем, высококлассные пегасы раскачивались, били крыльями и сталкивались с адептами. Нехватка времени не позволяла адептам медлить. Следовательно, адепты выложились в момент, когда они вступили в бой с пегасами. Яростные заклинания различных форм обрушились на стадо пегасов. Кроме серебряных пегасов, которые могли воздвигнуть энергетический барьер, чтобы защититься от магических атак, другие пегасы могли переносить повреждения только при помощи своих тел. Прошла волна заклинаний. Дюжина пегасов заржала от боли, падая с небес. Облака крови были повсюду. Это была ужасная и невыносимая сцена. Но даже в этом случае пегасы не отступили перед лицом врагов, вторгшихся в их священную землю. Собрав достаточно сил, они бросились на адептов. В ответ адепты быстро воздвигли блестящую магическую защиту. Однако пегасам, похоже, было все равно. Они врезались головой в полупрозрачные барьеры. Несколько глухих ударов спустя, защита адептов еще стояла, а пегасы истекали кровью. И все же, прежде чем адепты смогли приспособиться и собрать животных, прибыл второй заряд от пегасов. Именно благодаря этим многочисленным атакам защитные барьеры адептов менялись от полупрозрачных до ярко-желтых и светло-красных, пока, наконец, не превратились в кроваво-красные. Наконец, барьер темной ведьмы разбился. Треск барьера был похож на звук боевого рога. Пегасы набросились на темную ведьму и отделили ее от других адептов. Именно в этот момент небесные кони, ожидавшие с самого начала битвы, бросились на адептов. Они использовали свои железные копыта. Надо признать, что в их рядах было слишком мало темных ведьм второго класса. Азза вступила в бой с королем пегасов. Она не обращала внимания на этих низкопробных темных ведьм. Единственная темная ведьма второго класса бросилась на поле битвы и защитила изолированную темную ведьму, но недалеко окружили другую темную ведьму. Хотя использование колдовского запаха избавило от многих пегасов низкого класса, оставшиеся имели абсолютное численное преимущество. Адепты истощали магическую силу внутри себя в каждом из этих столкновений, в то время как пегасы истощали саму их жизнь. Адепты имели подавляющее преимущество перед пегасами во всех отношениях. Однако этого преимущества было недостаточно, чтобы адепты остались невредимыми. Первой жертвой стала темная ведьма. В конце концов, у фракции ведьм судьбы и багряных адептов было много вторых классов, наряду со многими псевдо-вторыми классами. Они могли быстро спасти любого из своих. Однако у темных ведьм был только один второй класс. Темная ведьма была раздавлена. Конечно, она не умерла по-настоящему. Благодаря их уникальной способности, ее душа автоматически возвратилась в энергетический бассейн души, расположенный в башне адепта Острова Теней. Ей нужно было всего лишь один или два месяца, чтобы перековать тело и возродиться. Однако, учитывая время, которое у них осталось, у темной ведьмы не будет возможности присоединиться к экспедиции и сражениям в этой плоскости. Более того, энергетический бассейн души мог призвать душу, он не мог призвать ее магическую экипировку. Второй жертвой была трехголовая демоническая гончая Унгуджа, стоявшая перед адептом Ветра Дезирей. Как периферийный член багряного клана, Унгуджа был вынужден участвовать в этой межпланетной войне вместе с парой своих подчиненных. После нескольких сражений все пять гончих, которых он привел с собой, погибли. Наконец, настала его очередь. Ничего не поделать. В конце концов, Все официальные адепты собрались вокруг ядовитой ведьмы Эндор, чтобы защитить ее. Одинокий Юнгуджа стал идеальной мишенью для нападения. Перепуганный Юнгуджа сразу же начал убегать. На бегу он жалобно взвизгнул, надеясь, что союзники придут ему на помощь. К сожалению, другой небесный конь перехватил кровавого рыцаря, которого послала Мэри. Дракон, рожденный Зака, с другой стороны, не мог летать самостоятельно и полностью полагался на жезл полета, чтобы качаться по небу, как пьяный боец. Естественно, дракон, рожденный, не успеет. Как и ожидалось, загнанный в угол Юнгуджа был раздроблен на куски разъяренным небесным конем. Эта вероломная собака, которая следовала за гримом, была превращена в неузнаваемый мясной паштет в потусторонней войне. Следующей жертвой стали несколько вампиров первого класса. Они были едва ли квалифицированы для участия в битве. Долго они не продержались. Однако это был предел ярости пегасов. Всего за 15 минут безжалостный шквал огневой мощи адептов уничтожил большую часть пегасов. Глава 697. Раздалось трагическое и протяжное ржание. Красивый король пегасов упал с небес, окутанный плащом черного дыма. Все на поле боя были достаточно умны, чтобы понять, что шансы короля были невелики. Хотя поражение было неизбежным, оставшиеся пегасы отказались отступать. Они не сражались, они тянули время. Если они смогут затянуть сражение до прибытия эльфийской армии, враги немедленно отступят. Они должны защитить незаменимый магический источник, даже если им придется пожертвовать собой ради этого. Их мысли были чистые и благородны. Однако, пытаясь справиться с адептами, используя такое мышление, они переоценивали свои способности. Теперь, когда небесный король был уничтожен, темная ведьма третьего класса стала неостановимым клинком на поле боя. Она тоже была слегка ранена, но победа позволила ей восстановить свой дух и возглавить других адептов второго класса в уничтожении оставшихся лошадей второго класса. Тюрьма тьмы, это за конь пойман. Затем Грим прикажет дракону, рожденному Зака, и Шредеру гоблина Тигула окружить коня. Конь не мог справиться с жестокими атаками ближнего боя этих двух гигантов, даже с его приличным телосложением. Один за другим, небесные кони второго класса были захвачены живьем и доставлены на летающий корабль. С начала битвы прошло всего 20 минут. Когда число пегасов, оставшихся в небе, стало исчисляться однозначными цифрами, Азза поспешила к источнику. Статуя пегаса, вставшего на дыбы, словно собираясь взлететь, молча стояла в центре озера. Из уст этой статуи текла вечная родниковая вода. Эта вода не имела решающего значения для темных ведьм. Для них была важна эта статуя. Просто разбить ее основание и забрать ее было расточительством. Очень вероятно, что это уничтожит таинственные силы этой статуи. Таким образом, ведьмы должны были наложить полное запечатывающее заклинание, чтобы забрать статую с собой. Аззу нельзя было прерывать, пока она запечатывала статую. После того, как она начнет направлять заклинание, она потеряет всю свою способность чувствовать внешний мир. Гриму и остальным придется защищать ее, если до этого дойдет. Азза слегка кивнула Гриму, прежде чем нырнуть в волшебный источник с тремя из ее темных ведьм. Они должны были раскрыть тайну каменной статуи как можно скорее, а затем приступить к ее полной герметизации. Тем временем, темная ведьма второго класса приземлилась на статую и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на защите своего начальника. Грим и Мэри оставили кое-какие инструкции, Изака, Тигул, вампиры и адепты остались здесь. Затем они оба без колебаний поспешили в направлении эльфийского гарнизона. Мэри и Грим теперь оба были второго класса, но их стили боя совершенно отличались друг от друга. Даже то, как они путешествовали, имело очень отличительные черты. Мэри лавировала между деревьями над землей, а за ней тянулся легкий алый след. Между тем, Грим не захотел лететь. Он был классическим огненным адептом огня. Таким образом, он выковал свой собственный новый путь, используя свою огненную телепортацию и преобразование пламени в качестве основы. Его тело превращалось в бесформенное пламя всякий раз, когда огненная телепортация была на перезарядке. Это пламя парило в полуметре над землей и использовало движение горячих потоков пламени, чтобы продвигаться вперед. Как только огненная телепортация была готова, огненный шар внезапно взрывался в ореол, прежде чем снова появиться в определенном положении впереди. Вот как путешествовал Грим. Движение вперед, огненная телепортация, снова движение вперед, затем снова огненная телепортация. При использовании в постоянном цикле, его скорость была не намного медленнее, чем у Мэри. Однако этот способ передвижения оставлял следы. Любой, кто посмотрит вниз с высоты небес, ясно увидит цепочку черных жемчужин вдоль тропы. Жемчужины были круглыми следами ожогов, вызванных взрывом огня при использовании огненной телепортации, в то время как потоки пламени оставляли следы пепла на зеленых равнинах. Два адепта наткнулись на подкрепление эльфийской армии в 15 километрах от волшебного источника. Эльфы оставили позади медленную пехоту, чтобы увеличить свою скорость. Таким образом, солдаты, с которыми они столкнулись, были воздушной кавалерией. Удивительно, но вел их прекрасный эльф верхом на зеленом драконе второго класса. Грим появился в огненном столбе. Пламя быстро превратилось в 5-метрового пламенного демона, преграждая путь вперед эльфам. Грим использовал свое уникальное зрение, чтобы оглядеться и удовлетворенно кивнуть. Очень хорошо, никаких третьих классов. Они исследовали эльфийскую армию, прежде чем напали на волшебный источник. Здесь не было сил третьего класса. Если бы был третий класс, Грим бы не стал рисковать своей жизнью ради темных ведьм. Он бы сорвался с места и убежал. Эльф третьего класса мог быть слабым относительно адепта третьего класса. Но у эльфа такого уровня не было бы проблем с адептом второго класса. «Оставь зеленого дракона и это эльфийское отродье мне. Остальное твое». Грим быстро разделил врагом между собой и Мэри. Мэри имела шокирующую скорость полета, но ее недостаток слабой наступательной силы был очевиден против крепкого противника, такого как зеленый дракон. Казалось, Грим был несправедлив, оставив себе только двух врагов. Однако, по правде говоря, он принял решение, основываясь только на их сильных сторонах. Мэри очень хорошо это знала и хихикнула, когда превратилась в багровое облако и бросилась в гущу своих врагов. «Осторожно, там, среди эльфийских рыцарей раздались стоны боли. Только теперь эльфы поняли, что эти два таинственных адепта устроили им засаду. Вы двое, мой огненный гуманоид, в которого превратился Грим, обладал громким и звучным голосом. И зеленый дракон, и прекрасная эльфийка на его спине изменились в лице. Услышав это, на их лицах появилось выражение унижения и гнева. Ты ищешь смерти». Эльфийка вытянула свою тонкую руку и схватила эльфийский длинный лук на спине. «Оредела, мы преподадим ему урок». Свирепый зеленый дракон поднял голову и заревел. Затем он взмахнул могучими зелеными крыльями и нырнул к Гриму. Это была комбинация эльфийского стрелка и зеленого дракона. Большие глаза Грима на секунду застыли, когда он увидел длинный лук в руках эльфа. Зеленый дракон и эльфийка оказывали на него огромное давление. Однако, если быть честным, даже духовное давление этих двух врагов вместе взятых не могло сравниться с давлением длинного лука. Грим почувствовал холодок в сердце, когда эльфийка положила стрелу на тетиву и натянула ее. Даже с расстояния в 200 метров он ощущал ужасное давление. Чип быстро опознал лук по потоку энергии. Вскоре в его голове появился отчет. Бип, предупреждение. Предупреждение. Обнаружено высокоэнергетическое конвергентное оружие. Форма. Лук. Средство нападения. Формирование энергии. Сжатие энергии. Повышение энергии. Атакующий наступательный эффект. Внеочередной удар. Основная наступательная сила. 200-300 очков. Примечание. Согласно законам плоскости Фаен, это оружие может быть классифицировано как псевдоартефакт. Псевдоартефакт, посох прорицания, о котором мечтала Алиса, тоже был псевдоартефактом. Черт возьми, не слишком ли много псевдоартефактов в плоскости? В мире адептов адепты классифицировали магическую экипировку на 4 класса, основываясь на их совместимости с адептами этих классов. Первый класс, второй класс, третий класс и четвертый класс. Так называемый псевдоартефакт плоскости Фаен был того же уровня, что и магическая экипировка четвертого класса. Однако в мире адептов магическая экипировка четвертого класса никогда не попадет в руки низшего адепта. Даже если бы такому адепту посчастливилось получить высококачественное магическое снаряжение, он не смог бы удерживать его долго. На самом деле, снаряжение легко притянет к нему смерть. Между тем, существование богов Фаен привело к тому, что шансы смертных получить высококлассное оружие были значительно выше. Таким образом, было создано несколько псевдоартефактов. Глава 698. Даже положение Грима относительно магического оборудования было убогим. Единственное, что на нем можно было считать достойного качества, это экипировка души, свиток Вуду. Однако свиток Вуду уже развился и превратился в тело куклы Вуду. За последние несколько лет роста сила куклы Вуду поднялась до продвинутого первого класса. Наконец-то Ауит может помочь Риму. Между тем, голем сшитого призрака, несмотря на то, что он пережил несколько массовых убийств и пожрал несколько душ, все еще был среднего первого класса. У него почти не было шансов в бою против этих противников второго класса. Кроме этих помощников, единственной экипировкой на гриме, которую можно считать магической экипировкой второго класса, было пламя разрушения. Остальные были первого класса. Эти магические предметы сильно отставали от его силы и статуса. Они не могли оказать ему большую поддержку в бою. Если бы не его могущественные големы, грим не обладал бы таким огромным преимуществом против противников того же класса. Вот почему он, несмотря на свое обычное хладнокровие, не мог не поддаться жадности, когда увидел псевдоартефакт в руках молодого эльфа второго класса. Зеленый дракон широко раскрыл пасть, кислотное дыхание веером устремилось к гриму. Прекрасная эльфийка щелкнула своими тонкими пальцами. Две прозрачные ветряные стрелы с невероятной скоростью догнали кислотное дыхание и вонзились в грудь грима. Бип, предупреждение. Кислотное дыхание зеленого дракона второго класса. Начальная мощность оценивается в 170 очков. Также обладает 100 очками коррозии кислотой. Отлично справляется с щитами. Угроза высока. Предполагается, что хозяин уклонится от нападения. Атака элементием ветряной стрелой. Начальная мощность оценивается в 150 очков. Уровень угрозы ниже. Грим быстро понял силу вражеских атак. Она явно была за пределами ожиданий грима. Когда две атаки собирались приземлиться на его тело, огненный гигант, в которого превратился грим, ухмыльнулся и взорвался в ореоле огня. Затем он воспользовался возможностью, чтобы отпрыгнуть. И все же, когда он появился в другом месте, его уши наполнила тревога. Бип, предупреждение. Обнаружение потока плоскостного закона. Источник потока. Стрелы ветра, к сожалению, слишком поздно. Раздались два глухих удара, стрелы пронзили огненное тело грима, оставив две дыры. Огненный гигант издал мучительный рев. У него не было слабости человека, и он был невосприимчив к большинству физических атак. Однако сила огня, которую уничтожили стрелы, была частью текущей силы грима. Хотя он мог быстро восполнить ее своим огненным ядром, чувство потери этой силы было настолько реальным, насколько это было возможно. Но почему? Почему? Огненный гигант повернулся и зарычал на эльфийку, стоящую на зеленом драконе. Почему я получил повреждения? Я же уклонился от твоей атаки. Эльфийка гордо подняла длинный лук, сияющий магическим светом, посмотрела на неистового огненного гиганта и сказала: «Глупая скотина, ты никогда не слышала имени Синтри Пронзатель Сердец? Так ты Синтри». Ранее бешеный огненный гигант внезапно стал спокойным, как вода. Он усмехнулся: «Мне было интересно, что особенного в этом длинном луке. Он имеет атрибут точного выстрела. В прошлом грим определенно посмеялся бы над таким эффектом. Откуда в этом мире взяться абсолютной уверенности? Однако, с его растущим накоплением и исследованием магических знаний, грим был потрясен, обнаружив, что так называемый точный выстрел имел определенную логику. Во-первых, такое оружие не могло быть выковано смертными. Участие богов было необходимостью. Во-вторых, бог должен наполнить оружие подходящим следом их понимания и власти над плоскостными законами. Это наделило оружие специфическими сверхъестественными магическими способностями. Например, точный выстрел, неразрушимая или непреодолимая сила. Даже лист, заколдованный непреодолимой силой, легко разрушил бы самые прочные магические щиты мира. Это потому, что столкновение листа и магического щита не являлось столкновением между твердостью их материалов, а соответствующими плоскостными законами. Пока законы подавляли противника, даже листа было бы достаточно, чтобы разрубить магический щит. Вот почему любое магическое оружие, созданное лесными эльфами из случайной ветки, взятой с великого древа жизни, легко победит обычное магическое оружие. Они полагались на силу законов древа жизни, которые просочились в каждую из его ветвей и листьев. Эльфийский лук в руках этой эльфийки явно обладал атрибутом закона точного выстрела. Как только грим, наконец, понял причину своей травмы, лучница, которой было не больше 13 лет, снова нырнула вперед на драконе. Противник выпустил 7 стрел ветра. Впервые за все время боя грим не удержался и начал дико ругаться. «Черт возьми, Как же мне увернуться? Черт возьми, они же все равно попадут в меня. Есть ли смысл тратить время на уклонение? На мгновение даже опытный ветеран Грим впал в панику от бешеных атак противника. Грим бросил магматический огненный шар, когда увидел 7 прозрачных стрел ветра. Он намеревался использовать детонацию шара, чтобы рассеять их. Его собственное тело отскочило при помощи огненной телепортации. Раздался глухой взрыв. Магматический огненный шар превратился в огромный шар. Огненные ударные волны и дождь лавы превратили все в радиусе 20 метров в море магмы. Как только Грим завершил телепортацию, 7 стрел бесшумно появились вокруг его новообразованного тела. На этот раз Грим был готов. Он широко раскрыл руки и поймал 3 из 7 стрел. К несчастью, в следующую же секунду он издал яростный рев. В нем зияло 7 дыр. Он разжал руку, в пылающей ладони ничего не осталось. Он не успел поймать ни одной стрелы. Черт, черт, черт, грибанные божественные мудаки. Грим выругался, когда разжег ядро пламени, чтобы восстановиться. Поначалу Грим намеревался сдерживаться, но теперь он передумал. Он выбросил кристалл голема, который быстро превратился в пламенного демона ужаса. Из его одежды вылезла неуклюжая кукла, покрытая странными рунами. Из ее глаз исходил зловещий зеленый свет. Кукла, сшитая из ткани, с единственным глазом, нарисованным кровью на голове, выплыла из ниоткуда. Вокруг нее вращались 3 пятна света, постоянно издавая мрачный и леденящий смех. Нужно было признать, что големы и творения адептов обладали зловещей аурой. Не имело значения, была это кукла Вуду или голем-призрак. У обоих были стереотипные проявления злого конструкта. Любой мог сказать, что они – зловещие создания, с первого взгляда. Все лесные эльфы поклонялись природе. Они легко чувствовали подавляющую ауру кровопролития и убийства. Подумать только, что злой адепт напротив нее сумел создать этих големов. Кто знает, скольких эльфов он убил в Гран, чтобы наделить их такой всепоглощающей злой аурой. Синтви разозлилась. Она подтолкнула зеленого дракона к огненному демону. Сражаясь, обе стороны отступали, медленно перемещая поле боя вглубь равнин. Тем временем Мэри превратилась во вспышку красной молнии, бесстрашно лавируя между рядами эльфийских рыцарей. Они лишались жизни еще до того, как приземлились. Прямой причиной их смерти была Мэри, прокалывающая их мозги или сердца окровавленными руками. Среди рыцарей было немало эльфийских стрелков второго класса. Естественно, они не могли позволить Мэри так просто убить их товарищей. Звук стрел, вонзающихся в плоть, раздавался один за другим. Мэри, которая опустошала ряды эльфийских рыцарей, была поражена точным снайперским огнем противника. Несколько стрел взорвались внутри ее тела. К сожалению, стройная и красивая Мэри была как демон в человеческом облике. Она не только не выказывала никаких признаков уменьшения своей жестокости, но и начала убивать эльфов более быстрыми темпами. Каждая вспышка красного сопровождалась смертью эльфа и падением на землю. Все повреждения, которые она получила, можно было восстановить, убив эльфа. Чем яростнее нападали враги, тем быстрее она убивала эльфов. Глава 699. Бей повернуться на 10 метров влево справа от демона вырвался поток огня, отбросив его на небольшое расстояние. Огненный демон только что покинул свое первоначальное место, когда массивный шар кислоты приземлился на траву, растворив всю траву в радиусе 10 метров и превращая ее в скользкую черную жидкость. Грим поднял голову и посмотрел на ныряющего зеленого дракона и эльфийку. Он не тратил впустую энергию на уклонение от выстрелов и вместо этого выпустил бесчисленные магические огненные шары подряд, утопив врага в буре магии. Громкий, болезненный рев, и дракон сумел прорваться через взрывную зону огненных шаров. Одним ударом своих мощных когтей он разрушил остаточное изображение, которое оставил после себя Грим. Затем зеленый дракон расправил крылья и снова поднял эльфийку в небо. Тем временем, огненный демон появился в сотне метров от них. Грим спокойно убрал магические ветряные стрелы, вонзившиеся в его тело, и раздавил их своими магматическими руками. Зеленый дракон снова был в небе и только успел сфокусироваться на позиции огненного гиганта, как рядом появились 3 призрачных голема размером с кулак. Они зловеще ухмыльнулись и бросились к эльфийке. Синтви только что использовала свое кольцо, чтобы избавиться от огненного яда в своем теле, когда она запуталась с этими раздражающими призрачными големами. У Синтви не оставалось выбора, она сбила каждого из 3 призрачных големов, которые пытались нырнуть в ее тело и вырвать кусочки ее души. Гигантский пламенный демон воспользовался этой возможностью, чтобы объединиться с пламенным демоном ужаса, бросив в унисон крупномасштабный метеоритный дождь. Зеленый дракон использовал свои методы полета, чтобы лавировать между метеорами, падающими сверху. И только когда не было возможности избежать их, зеленый дракон редело использовал кислотное дыхание, чтобы нейтрализовать метеор. Синвати не нужно было беспокоиться о внешних отвлекающих факторах, когда у нее было такое мощное летающее животное. Она обратила все свое внимание на адепта, который мерцал на поле боя. Оба были одного класса, в то время как сама Синтри пользовалась драконом второго класса. Исходя из ее понимания, должно быть легко справиться с адептом. Тем не менее, когда они обменялись ударами, Синтри была потрясена, обнаружив, что страх старейшин перед адептами был не без причины. Разница между их пониманием боя и опытом боя не была столь же велика, как между землей и небом. Для большинства эльфов погоня за боевыми приемами означала отклонение от природы эльфов как пацифистов и защитников природы. Это означало потерю их души. Вот почему они, несмотря на отличные навыки стрельбы из лука, не желали тратить слишком много времени на совершенствование боевых навыков. Это также привело к тому, что летальность их навыков стрельбы из лука была гораздо менее практичной и жестокой по сравнению с заклинаниями адептов, выкованных в крови и битве. Она была избранной богом стрельбы из лука Марка, и у нее был псевдоартефакт, которому завидовали все ее соплеменники. Однако в этом бою она зашла в тупик. Этот факт раздражал и расстраивал гордую Синтри. Грим еще не нашел эффективного способа убить противника. Огненный яд. Этот эльф носил кольцо. Она могла использовать силу природы, чтобы нейтрализовать большинство ядов. Холодное пламя. С защитой зеленого дракона, краткие случаи заморозки были бесполезны. Огонь. По правде говоря, именно в эту способность Грим вложил больше всего исследований и талант. К сожалению, с самоотверженной защитой зеленого дракона, немногие заклинания огня могли угрожать эльфийке. Что же касается голема-призрака и куклы Вуду, то они едва способны отвлечь и ограничить силу эльфийки. Если бы они действовали как основная наступательная сила, они были бы разорваны зеленым драконом. Помощь, которую они могли оказать Гриму, была минимальной, по крайней мере, до того, как они перейдут во второй класс. После серии столкновений эльфийка была невредима, но был ранен дракон. Грим тоже. Тем не менее, самые значительные потери понесли стада диких лошадей поодаль отсюда. У них не было ни естественных хищников, ни суровой окружающей среды, ни засухи, ни голода. Эти лошади вели мирную праздную жизнь на равнинах. Однако в этот день все это было разбито. Не имело значения, были это огненные заклинания Грима или кислотное дыхание зеленого дракона. Все это были ужасающие атаки с огромной мощью и радиусом действия. Любые лошади, подхваченные ударной волной их битвы, не имели надежды выжить. Равнины были выжжены и превратились в мертвую землю. Черные сморщенные кости, покрытые кислотой, были повсюду. Без зеленого дракона Гриму потребовалось бы всего 15 минут, чтобы разобраться с этим гордым эльфом. К сожалению, при нынешних обстоятельствах он мог только бегать по равнинам и терпеть боль от стрел. Гриму предстояло жестокое сражение, но и Мэри было не намного легче. Перед лицом многочисленных могущественных врагов Мэри превратилась в подушечку для булавок. Если бы не ее исключительные способности к регенерации, ее плоть была бы полностью разорвана. К счастью, оба достигли своей цели. Они перехватили подкрепление из эльфийской армии. Подкрепление, которое добралось до магического источника, составляло не более 1/3 от их первоначального количества. Грим и Мэри облегченно вздохнули, когда получили известие о завершении опечатывания. Они больше не беспокоили врага и повернулись. Естественно, разъяренные эльфы не могли просто так оставить это. Они преследовали адептов и посылали на них шквал огня. Когда Грим и Мэри успешно вернулись к волшебному источнику Пегаса, они поняли, что весь волшебный источник стал кроваво-красным. В озере плавали трупы бесчисленных эльфов и пегасов. Адепты, охранявшие источник, отступили на летающий корабль. Корабль поднялся в небо, как только Грим телепортировался на палубу вместе с Мэри. Из нижней части корабля вытянулись стволы. Ужасающая атака остановила армию эльфов от дальнейшего преследования. Даже такие сильные, как Синтри и ее зеленый дракон, могли только уклоняться. Эльфийские воздушные рыцари позади них, которые не смогли увернуться, были разорваны взрывами, их переломанные конечности падали на землю, как кровавый дождь. Рыцари гнали своих пегасов и гиппогрифов в припадке ярости, намереваясь отдать свои жизни, чтобы убить этих злодеев. К сожалению, летающие магические звери были всего лишь зверями. Они могли с комфортом курсировать на высоте 1000 метров, но не выше, и их крылья не смогли бы догнать летающий корабль. В конце концов, это тривиальное преследование закончилось проигрышем эльфов, поскольку летающий корабль скрылся в облаках. Эльфы пришли к волшебному источнику и молча смотрели на пропавшую каменную статую. Их лица были полны отчаяния. Уцелевшие пегасы были в ярости, но ничего не могли поделать. Потеря каменной статуи пегаса означала потерю бесконечной волшебной родниковой воды. То, что это значило для пегасов, было очевидно. Не пройдет и 100 лет, как некогда знаменитые пегасы исчезнут с континента Гран. В отличие от боли и потери эльфов, летающий корабль был наполнен атмосферой радости и праздника. Темная ведьма Эзза была в хорошем настроении после завершения всех миссий, которые ее лидер назначил ей. Даже когда она снова увидела Грима, на ее обычно холодном и зловещем лице появилась улыбка. «Малыш, ты отлично справился. Независимо от того, какие обиды или разногласия мы, темные ведьмы, можем иметь с вами и вашим народом, с сегодняшнего дня это останется в прошлом. Если вы захотите приехать, чтобы развиваться в северных землях, я могу говорить за нашего лидера и оказать очень теплый прием». Тот факт, что Эзза публично произносила такие слова, несмотря на свое типичное презрение к адептам-мужчинам, был более чем достаточным доказательством того, что Грим завоевал уважение этой темной ведьмы третьего класса. Неожиданное освобождение из плена после подземного путешествия и помощь с магическим источником косвенно заставили темную ведьму Эззу быть обязанной Гриму и Алисе. Если они были готовы помочь, то у них была причина сделать это. Эзза поразмыслила над тайной и решила, что ключ лежит в таинственных действиях ведьм судьбы. Ветвь ведьм судьбы была возрождена менее 100 лет назад. Рациональность диктовала, что любое обучение их ведьм должно включать менее опасные плоскости. Но на этот раз они отдали все свои силы, чтобы отправиться в опасную плоскость Фаэн. Темная ведьма Эзза никогда бы не поверила, если бы ей сказали, что за всем этим нет никакого секрета. Возможно, то, в чем они отчаянно нуждались, находилась на Фаэн. Или, возможно, ведьмы судьбы хотели собрать силы в Фаэн. Теперь оставалось только посмотреть, чего от нее потребуют ведьмы судьбы. Глава 700. Когда Грим привел Мэри в металлический зал, Эзза сидела там и осторожно вертела в руках статую Пегаса размером с ладонь. Вероятно, это была форма волшебного источника после того, как он был запечатан. Несмотря на то, что он был полностью запечатан, Грим чувствовал магическую ауру каменной статуи через искры света, исходящие от нее. Источник превращал обычных диких лошадей в летающих зверей. Очевидно, это имело исследовательскую ценность. Если его вскрыть и понять, темные ведьмы смогут выращивать летающих магических зверей. Таким образом, было вполне естественно, что настроение Эззы весьма возвысилось. «Говорите», на холодном и зловещем лице Эззы появилась редкая улыбка, «что именно вы хотите, чтобы я сделала для вас? Позвольте мне сказать сразу, я не буду участвовать в чем-то чрезмерно опасном. В самом худшем случае я компенсирую вам ваш вклад после того, как мы вернемся в мир адептов». Услышав это, Грим слегка улыбнулся. «Не беспокойтесь, леди Эзза. То, что мы хотим, никоим образом не превысит предел ваших возможностей. Это еще не факт». Эзза не мог удержаться от ворчания. «Теперь, когда вы полностью погрузили Гран в хаос, старые дураки, прячущиеся за кулисами, проснутся. Пытаться создать еще больше проблем в самом сердце эльфийского королевства слишком рискованно. Вероятность столкнуться с силами четвертого класса слишком высока теперь, когда обе ее миссии были выполнены». Эзза не слишком стремилась к новым приключениям. В конце концов, Гран сейчас кишел посланниками эльфийских богов и элитами. Даже с ее способностями, у Эззы не было уверенности в успешном победе, особенно если она столкнется с силами четвертого класса. Честно говоря, темные ведьмы не боялись великих боевых профессий, они боялись высококлассных посланников бога. Даже если они падут в бою против боевых сил, темные ведьмы смогут возродиться на острове теней. Вот почему они вели себя так бесстрашно, врываясь во вражеские ряды. Однако если они умрут от рук посланника бога, их шансы на возрождение были не более 45%. Более того, теперь, когда сердце Гран было ввергнуто в хаос ордой нежити, различные боги эльфийского пантеона больше не смогут стоять в стороне. Они начали посылать своих посланников или даже своих личных клонов, чтобы помочь эльфийской армии в битве. Раскрытие себя в центре континента при таких обстоятельствах вызовет возмездие самых мощных эльфийских сил. Не говоря уже о том, что они только что ткнули в осиное гнездо и вырвали источник Пегаса. Для лесных эльфов это все равно, что лишиться конечностей. Было бы странно, если бы эльфы не взялись за оружие. Вот почему даже Эзза насторожилась. Тем не менее, страх это страх. А Эззе было любопытно по поводу реальной цели Грима и Алисы. Что же это было такое, в чем так отчаянно нуждалась Алиса, что она готова лично прийти сюда и рисковать жизнями своих ведьм судьбы? Цель нашей атаки на этот раз – зеленый дракон второго класса. У него в запасе псевдоартефакт, в котором мы отчаянно нуждаемся псевдоартефакт. Глаза Эззы загорелись. В мире адептов только адепты четвертого класса и выше имели шанс овладеть плоскостными законами. Высококлассная магическая экипировка, которую они создавали, также часто обладала силой закона. Однако создание такой экипировки требовало не только шокирующего количества ресурсов, но и исчерпывало те силы закона, которые лично постигли адепты. Прошло много времени с тех пор, как Эзза стала темной ведьмой третьего класса, но у нее была только часть магической экипировки поддержки третьего класса, шар тьмы. Он позволял ей поддерживать связь с теневой плоскостью независимо от того, в какой плоскости она находилась. Именно трудность поиска и изготовления мощного магического оборудования заставляла большинство адептов продолжать использовать обычное снаряжение, которое было на одну ступень ниже их самих. Любой адепт, обладающий магической экипировкой, совместимой с их изначальной силой, мгновенно становился элитой среди сверстников. Однако на плоскости Фаэн существование богов допускало наличие многих магических предметов. Люди, которые обладали божественной силой, легко создавали таинственные объекты, которые имели собственные божественные атрибуты. Более того, все эти странные предметы обладали мощной силой, которая не соответствовала их классу. Создание артефактов и псевдоартефактов было не так сложно для богов, как для высококлассных адептов. Вот почему даже смертные в мирах, управляемых богами, могли владеть оружием, доспехами, аксессуарами и другими псевдоартефактами, обладающими силой законов. Адепты привыкли называть эти предметы божественными. К сожалению, в плоскости Фаэн не было темных богов. В противном случае, темные ведьмы сформировали бы рейдовые отряды, чтобы убить последователей темных богов в надежде получить эти чудесные божественные предметы. Конечно, все из-за атрибута прорицания. С улыбкой напомнил Грим Эззе на случай, если у темной ведьмы возникнут алчные мысли. Ну, естественно. Иначе, зачем бы Алисе подвергать себя такому риску, презрительно сказала Эзза. Какую цену заплатила Алиса, чтобы заставить тебя так усердно работать на нее? Если бы ты был готов объединиться с нами, темными ведьмами, с твоим талантом и силой, я мог гарантировать тебе более высокий статус, чем ты имеешь сейчас. Конечно, если тебе нужны женщины, у меня есть в избытке Мэри, которая слушала рядом, не могла не рассмеяться, когда услышала предложение. Раз уж вы двое заговорили на эту тему, мне лучше на время отойти. Мэри ушла. Даже Эзза не могла не облизнуться, когда увидела соблазнительную фигуру Мэри. Твоя спутница хороша, но ее личность. Эзза несколько секунд с вожделением смотрела в спину Мэри, прежде чем повернуться и серьезно заговорить с Гримом. Предупреждаю тебя, тебе лучше успокоить свою спутницу. Никого не волнует, что она делает в другом мире, но если она заразит других адептов в мире адептов, за ней придут каратели. Ты не сможешь спасти ее, если она попадется на глаза карателям, даже если ты будешь адептом четвертого класса. Каратели, не переоценивай себя только, потому что ты адепт второго класса и известная фигура. Если ты не являешься членом трех основных организаций адептов, ты никогда не войдешь в контакт с истинными высшими классами мира адептов.